Я чуть улыбнулся, вспоминая, как Нова этой самой сковородкой отгоняла меня, Ли и Лину от торта, который волчица испекла на день рождения Троя и Три. Тогда на запах вообще много народу сбежалось, так что день рождения вышел очень веселым. Жаль только, на свои дни рождения я только травмы получаю. Нет, подарки тоже, но в основном через 2-3 недели, когда из восстановительной комы выхожу. Тряхнув головой, отгоняя неприятные мысли, я пошел переодеваться и приводить себя в порядок. Точнее, наоборот, сначала я сходил в ванную, причесал мех и только потом пошел одеваться. Гардероб почти каждого лиса – это огромный шкаф с целой кучей самых разных вещей. Исключения составляли только дефектные, а также совсем уж старики, которым все уже осточертело. Я не относился ни к тем, ни к другим, так что в шкафу у меня была одежда на все случаи жизни, а в соседнем – еще и несколько комплектов защитного снаряжения. Окинув взглядом аккуратные стопки сложенных вещей и стройные ряды вешалок, я прикинул, как лучше одеться. С учетом того, что потом за меня возьмется Алина, сильно мучиться смысла нет, все равно опять переодеваться. Сверху еще и тот факт, что я собирался сидеть дома, а значит, любимые шарфы тоже остаются в шкафу, как и куртки. В общем, я остановился на свободных бежевых штанах, не к месту вспомнилась Нова, впрочем, я все равно ее навестить собирался, и темной рубашке. Для улицы не пойдет, конечно, бронежилет, даже легкий, прятать неудобно, но для дома очень даже неплохо, надеюсь. Аккуратно расчесав мех на голове и уделив толику внимания гриве, я посмотрелся в зеркало. «Неплохо же?» – спросил я самого себя. «С каких пор ты носишь рубашки, брат?» «А?» – я обернулся и увидел Ликара. «Не так давно начал, а что?» «Да просто я тебя только в футболке дома и видел. Ну, поверх рубашки неудобно носить броники, да ты и сам знать должен. Тебя отпустило?» Морда серого лиса резко стала серьезной. Я задумался, попытался прочувствовать свое состояние, и неожиданно даже для самого себя кивнул. «Давно? Не знаю. Не чувствую необходимости, скорее. И это несмотря на произошедшее сегодня, но этого я вслух, естественно, не произнес. Это хорошо. Ты мне скажи, что за дурацкие приколы?» Я стянул ворот, смотря, как буду выглядеть, если застегну все пуговицы, но получилось так себе. «Брат, извини, но ты, тупоголовый идиот», Ли фыркнул, недовольно махнув хвостом. «Алику оправдывает ее ситуация, а тебя, разве что тугодумство, чего за тобой замечено не было. Биджу, бесполые существа, старик Рикуда подобным нас не одарил. Ой, да не рассказывай мне истории своего мира», лис отмахнулся. «Ты уже 14 лет живешь здесь, неужели не интересовался ничем подобным?» «Нет, в смысле, то есть, совсем?» Морда у Ликара вытянулась, а уши прижались. «Если ты не заметил, я либо на передовой, либо в больнице, либо сплю», огрызнулся я, оскалившись. Ли тут же поднял руки, чуть втянув голову в шею. «Извини, брат», ляпнул. «Но тогда тебе тем более надо сходить на свидание. Честно, весь Эйронстоун уже ставки делает, когда вы заметите друг друга». «В смысле?» Я склонил голову на бок, застегивая пуговицы на рукавах. «Мы довольно часто разговариваем». «Ох, брат, твоя слепота в этом вопросе вгоняет меня в тоску, давай уже после поговорим». «Да, я зачем пришел?» «Гриву не стриги, Лина сказала, что если сострижешь, она тебе все лишнее спереди отрежет». «Лишнее?» Ликор несколько секунд смотрел на мою непонимающую морду, после чего с размаху влепил себе же ладонью по лбу. «Ты хоть знаешь, чем отличаются лисы от лисиц? Как это относится к делу? А великие годы Олеса, ты же это серьезно? Погоди, это ведь моя фраза. Забей. Просто забей и больше ничего не спрашивай. Через час уже меньше, ты зайдешь к Алине, она тебя подготовит, вручит список действий и вы с Аликой пойдете на свидание». Скороговоркой протараторил Ликор и убежал. Я озадаченно поскреб затылок. «Нет, все же надо на эту тему с кем-нибудь поговорить. Для меня тема отношений была, мягко говоря, незнакомой. Нет, я нередко видел пары, да и в доме вместе со мной живут Нирика и Ликор, у которых уже и дети есть. Но переносить все это на себя, как бы я ни старался, меня попросту клинило. Ладно, к черту все это. Сначала надо навестить Нову, чем я и занялся». Подойдя к комнате волчицы, я осторожно приоткрыл дверь и сразу заметил отраженный свет в ее глазах. Я юркнул внутрь, прикрыв за собой дверь, и подошел к кровати. «Как себя чувствуешь?» Я сел с краю и коснулся руки Новы. Та сразу сжала мою ладонь, хоть и не очень сильно. «Плохо, пробормотала она, чуть поворочившись. «Мне сказали, у тебя только сотрясение», я нахмурился. «Да, тяжелое. Почему мне не сказали?» Я просила. «Ох», я вздохнул, опустив уши. «Насколько все плохо?» «Восстанавливаюсь. Ускорить никак. Через неделю, может, 2-3 буду стоять». Мне сильно не понравилось то, что Нова говорила короткими предложениями, но ничего сделать я не мог. Травма физическая, простой накачкой жизненной энергии тут не поможешь. Волчица и так ею фонтанировала, словно гейзер. В который раз я почувствовал себя совершенно бессильным. Проверку прошла, полную. Кровоизлияние, повреждение некоторых отделов. Но, восстанавливаюсь. Тебе бы поспать, знаешь, не могу уснуть. Хм, слушай, знаешь, что Алина учудила? Устроила вам с Аликой свидание? Я поперхнулся заготовленной речью, покачал головой. Ну вы даете. И замолчал. Нова тоже ничего не говорила. Я буквально шкурой чувствовал, как ей было тяжело, насколько ей трудно и больно вот так лежать, не в силах даже нормально пошевелиться. Я же мог просто сидеть рядом и сжимать ее пальцы, на большие моей ладони уже не хватало. В конце концов, с молчаливого согласия волчицы я ее усыпил на несколько часов и покинул комнату, плотно закрыв за собой дверь. Несколько минут я просто стоял, чувствуя неприятную ноющую боль в груди. Одно дело знать, что Нова далеко не бессмертна, и предел ее живучести очень даже достижим, и совершенно другое – осознать это. Осознать и понять, что огромную волчицу убить лишь немногим сложнее, чем любого другого волка или лиса, а также то, что она зависит от средств защиты больше, чем кто бы то ни было. И еще страшнее было осознать, что все мои друзья также легко могут погибнуть на передовой, и все равно пойдут. Пойдут за мной, прикрывая мою спину. Осознавать, что с текущими возможностями я не сумею их защитить. Всех, точно. Ну и нахрен мне тогда эти силы, пробормотал я, тяжело вздохнув. Никто мне не ответил. С силой проведя ладонью по морде и помяв ухо, я встряхнулся и пошел в столовую. Следовало все же поесть, даже если аппетита совершенно не было. Отведенное Алиной время пролетело незаметно. Я не столько был занят, сколько просто не думал, действовал по инерции. Чем-то похоже на транс, который я иногда использовал для ожидания, но по сути я просто выключил мозги. Образно говоря, конечно, Алина ждала меня у себя в комнате. Стоило мне войти, как она всплеснула руками. «Ну посмотрите на него, какие мы траурные. Курама, я тебя на свидание отправляю, а не на смерть. А разница есть?» Кисло поинтересовался я, подходя к лисице и даже не думая уворачиваться от подзатыльника. Ладонь не долетела до моей макушки, остановившись в сантиметре. «Так, а теперь ты сядешь и объяснишь, за какое место тебя укусили. Я не хочу это обсуждать. Извини, Курама, но это могло прокатить с Нирикой, Аликой, с Новой и, возможно, даже Ликаром, но не со мной. Ты не забыл? Я мастер разума, пусть и слабый». В ответ я тяжело вздохнул и сел на табурет с вращающимся сиденьем, опустил голову, уперевшись лбом в ладони. «Я не знаю, ты все знаешь, ты не знаешь, с чего начать». Алина времени даром не теряла, начав что-то перебирать на полочках, время от времени хмыкая. «Начни по порядку». «Не могу, закрытая информация». «Курама, а теперь ты включишь мозги и начнешь говорить со мной нормально, а не то я за себя не отвечаю. И что ты сделаешь?» Я криво оскалился. «В розовый выкрашу». «Серьезная угроза», я вздохнул. Меня не пугала вполне реальная угроза из рыжего стать розовым. Меня пугал разговор, я не хотел говорить о своих переживаниях. «Хватит все тянуть на себя, лис». Алина вцепилась мне в ухо когтями и насильно развернула голову к себе. «Ты не один, понял? Ты уже достал своими, я все сделаю сам. Я, хватит говорить я, начинай говорить мы. Мы твои друзья, и ты на нас можешь положиться». «Не могу». Алина замолчала. Ее глаза широко раскрылись, а зрачки вытянулись. Она сразу поняла, что я имел в виду. Это умная и проницательная лисица. Я правда не мог на них положиться. Не в плане доверия, нет. Они не могли уверенно прикрывать мне спину, даже все вместе. Это была болезненная, отвратительная правда. Если моей спине что-то будет угрожать, то всех моих друзей это что-то просто сметет, словно ураганный ветер хлипкий деревянный заборчик. Перед глазами до сих пор стояла картина Новой, лежащей в постели. По сути, ей досталось так, мимоходом, от нее отмахнулись, словно от надоедливой мухи. И теперь ей требуется 2-3 недели на восстановление. Я такие травмы даже не замечу. Я смотрел на Алину и понимал, Насколько она хрупкая, эта лисица. Одна шальная пуля, один шальной осколок, да даже один удар простого волка рядового. В отличие от меня, моих друзей от смерти защищает только снаряжение, а оно далеко не супернадежно. Бойня на объекте сохранения тому лишь очередной яркий пример. Сильно спасла лисов и меня совершенная по нашим меркам броня? Нет. Обманывал ли я себя, когда думал, что могу положиться на своих друзей? Нет, конечно нет. Я правда мог на них положиться, доверить им свою спину. Но не теперь. Мои возможности уже невероятны. У меня, черт подери, 7 хвостов. Я могу невероятно многое. Я способен пережить обстрел, который уничтожит колонну танков. Я выживу с пробитой на вылет грудью, с вырванным сердцем и оторванной рукой. А мои друзья, нет. Даже Нова, которая всегда у меня ассоциировалась с несокрушимой горой, была всего лишь очень большой волчицей. Да, она была живучей многих, да, сильнее, но я был и сильнее и живучее, а еще быстрее и выносливее. Курама, Алика опустила ладонь мне на плечо. Я посмотрел ей в глаза. Обычные лисьи глаза с вытянутым вертикальным зрачком. Грустные. Поддержка выражается не только в бою. Жизнь не сплошная война и борьба за жизнь. Ты не один, лис. У тебя всегда есть и будет куда возвращаться и к кому возвращаться. Это то, что заставляет всех нас бороться. Не судьба расы, мира или еще чего-то подобного. Нет. Кто бы что ни говорил, кто бы что ни думал, а все мы, эгоисты, Курама, мы все сражаемся за что-то свое. А ради чего сражаюсь я? Я чуть склонил голову на бок. Алина фыркнула. А ты не знаешь? Уже не знаю. Тогда сегодня ты узнаешь, ради чего сражаешься, лис. А может и нет. Я, наконец, обратил внимание на приготовленные лисицей вещи. И в первую очередь мой взгляд зацепился за банты. Большие белые банты. В этот момент я почувствовал себя очень странно. Я, да, я понимаю, что сейчас ты не в том настроении, чтобы терпеть приколы. Но считай это лечением. Что? Шоковая терапия. Я не знаю, как она проводится на самом деле, но электрошокер я все равно с собой не таскаю. Я посмотрел на ухмыляющуюся лисицу и чувствовал, что она притворяется. Но притворяется не для себя. На самом деле этот разговор повлиял на нее намного сильнее, чем она показывала. И все равно собиралась следовать своему плану до конца. На морду сама собой наползла кривая усмешка, больше похожая на оскал. Это мое наказание? Ага. Ну, приступим. Алина хлопнула в ладони. Раздевайся до трусов и встань в центре комнаты. Моя новая одежда выглядела странно. Чем-то она напоминала адмиральскую форму шаде, кители и брюки, только была черной. Рубашка была белой, также был и галстук, тоже черный. Белые перчатки, ботинки под лисью ногу на достаточно низкой подошве, явно не приспособленные к бою, слишком тонкий материал и армирования нет. Пояс с простой металлической пряжкой завершал образ, и я, наконец, вспомнил, что это за одежда. Это что, прототип парадной формы? Да, но кое-чего образу все же не хватает. Лисица вышла из комнаты. Через минуту она вернулась, неся меч в ножнах. Этот меч был необычным уже сам по себе. Лисьи одноручные мечи имели узкий прямой клинок. Полуторные мечи были широкими в основании и сужались к острию по всей длине. В общем, это было скорее колющее, чем рубящее оружие. И это было понятно, лис в бою полагался на скорость, и на хороший рубящий замах времени обычно не хватает. А этот меч был широким, без ярко выраженного острия, да и явно тяжелым. Алина держала его двумя руками и было видно, что ей отнюдь нелегко. «Держи», она протянула меч мне. Взяв его, я удивленно навострил уши. «Килограмма 2-3 будет, вы из чего его выковали?» «Помнишь, в музее стоял корпус танка, ну который с оплавленными дырами? Вы его на металл попилили что ли?» Я склонил голову на бок. «Нет, я отодрала от него кусок и отнесла Гордону. Стесняюсь спросить, но остальные-то в курсе? Все, кто должен знать, знают». Я промолчал. «Остается надеяться, что никто не узнает в моем новом мече часть музейного экспоната». Я потянул меч из ножен и замер. На лезвии, у самого основания был рисунок. Лисья голова в окружении 9 хвостов, скручивающихся в спираль. Долгие секунды я смотрел на него, после чего медленно повесил ножны на пояс. Под весом меча он оттянулся вниз, но все же не слишком сильно, пояс был жестким. «Спасибо, это еще не все», Алина взяла расческу. «Садись, будем завершать образ». Через полчаса я смотрел в зеркало и думал о вечном. Оттуда на меня смотрел рыжий лис с красными глазами, с длинной гривой, заплетенной в косу. В косу была вплетена черная лента. С виска свисала короткая цепочка с подвеской в виде пистолетного патрона. Насколько я смог разобрать, патрон боевой. На конце косы большой белый бант, и это была единственная мешающая деталь. На плечах расположились шевроны со знаками мастера разума, треугольники с глазом в центре. Как пояснила лиса, вместо медальона. Я моргнул, меняя цвет глаз на обычный лисий, и не узнал сам себя. Все, а теперь на свидание. А программу? Я запаниковал, но Алина уже вытолкнула меня из комнаты. На месте разберешься, мило улыбнувшись, она захлопнула дверь прямо перед моим носом. Судя по звуку, она сползла по стене. Я не стал врываться, нервно подтянул перчатки и вышел в зал. Алика уже была здесь, в черном до пола платье и черных же перчатках до предплечья. Я видел, что ей неловко, она то и дело оглядывалась и подправляла перчатки. А я смотрел на нее и думал о том, насколько ей идет это платье, и о том, как странно она должна выглядеть для людей. Я подошел к лисице. «Курама», она сцепила пальцы в замок. «И что нам делать дальше?» «Я не знаю. Вы уже тут?» «В комнату заглянул ли?» «Хорошо. Жду вас на улице». Чувствуя себя до жути неловко, я встал рядом с Аликой, согнув руку в локте. Она вцепилась в меня так сильно, что наверняка оставила синяки, но я ничего не сказал. Так мы и вышли из дома, где нас уже ждал брат Энирика, а в отдалении стояла целая толпа лисов. Я отчетливо почувствовал, как лисица вздрогнула. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», скорее прошипел, чем прошептал я. «Все в порядке, вам организовано уютное местечко в парке», Ликор чуть улыбнулся. «И как мы туда доберемся?» Ли ответить не успел. Я услышал звуки автомобильного двигателя. К дому подъехал внедорожник, водителем совершенно внезапно оказался Ниас. Вот уж кого я точно не ожидал увидеть. Брат тут же открыл заднюю дверь и я, не дожидаясь подсказок, помог лисице сесть в машину. Сам я сел с другой стороны, напоследок украдкой показав друзьям кулак. Они притворились, что ничего не заметили. За все время поездки серый лис не сказал ни слова, за что я был ему даже благодарен. Нервничающая Алика – это уже серьезный повод для паники, и разговор только бы навредил. Совершенно не зная, что делать, я просто аккуратно сжал ладонь лисицы и почувствовал, как ее когти впиваются мне в шкуру. Она на мгновение скосила в мою сторону взгляд и тут же отвернулась. Парком в Айронстоуне была сеть дорожек, вдоль которых были расположены скамейки, беседки и клумбы с цветами. Уютным местечком оказалась беседка, украшенная цветами. В ней даже стол появился и вполне удобные кресла. На столе стояли бокалы и бутылка вина. Стоило нам высадиться, как Ниас выпрыгнул из внедорожника и убежал, даже двигатель не заглушил. Пожав плечами, я вытащил ключи и положил их в карман кителя. «Ну, пошли», я протянул руку Алике. Вцепившись в нее, она коротко кивнула. Уже в беседке я, украдкой смотря на ерзающую и постоянно подправляющую подол платья лисицу, понял одну важную истину. Всего одну, и очень-очень важную. Все мы и правда эгоисты и сражаемся ради чего-то своего. И моей причиной была Алика, как бы странно для меня это ни звучало. Да, сначала я сражался не из-за этого, но кем я был первые годы? Лисом, раздираемым на куски противоречиями, которые с горем пополам гасили мастера разума и подавитель. Настоящий нынешний я появился не так давно, лет 6, может 7 назад, когда я понял, что Алика для меня важнее многих. И понял ли я это, или я просто поддался моменту? Я запутался окончательно. Встав с кресла, я разлил вино по бокалам и протянул один Алике. Посмотрев на меня снизу вверх, она все же встала и приняла бокал. Пригубила. «Я все еще не знаю, что нам делать. В этом ты не одинока». Несколько минут мы просто смотрели друг на друга. Я отложил наши бокалы в сторону, но не успел я развернуться к лисице, как она уткнулась носом мне в грудь, обняв за плечи. В этот момент я очень хорошо понял, что она чувствовала, когда я ее неожиданно обнимал. Медленно, словно боясь спугнуть, я обнял ее в ответ. Не знаю, сколько мы так простояли. Я чувствовал, как Алика мелко дрожит, понимал, насколько она беззащитна, и понял, для чего я сражаюсь. Не столько для победы, сколько для того, чтобы другие лисы не рисковали своими жизнями. Не только мои друзья, все. Чтобы им не приходилось полагаться на броню, которую всегда можно пробить, не приходилось полагаться на оружие, которое может разрядиться. Война – это в первую очередь кровь, страдания, смерть. «Я не знаю, что со мной», – глухо проговорила Алика, не поднимая головы. «Ты нервничаешь. Я не умею нервничать. Считай, что научилась. Я тепло улыбнулся, хоть и знал, что она этого не увидит. Мы стояли так долго, очень долго. День клонился к вечеру, а мы все стояли и стояли. Я не решался что-либо сделать, а Алике нужно было время, чтобы прийти в себя. Все же какие-то эмоции она может чувствовать. Курама. Да, я в какой-то момент отвлекся, смотря в сторону стены. Повернувшись к лисице, я замер, настолько близко были ее глаза. Я даже чувствовал ее дыхание, видел каждую шерстинку. Повинуясь секундному порыву, я подался чуть вперед. «А, вы уже вернулись?» Ликор вскочил со скамейки. Я помог Алике выйти из внедорожника, все-таки платье довольно непрактичный предмет одежды. «А что, мы там должны были до ночи сидеть?» «Лови», я бросил ключи от машины брату. «Лика, платье-то оставишь?» «Зачем?» «Ну, оно тебе идет, я подумаю». Проводив взглядом лисицу, заходящую в дом, я стянул с косы бант и вручил его Ли. Тот взял его двумя пальцами и вопросительно посмотрел на меня. «Отдай Лине, а сам я пойду спать, без возражений». У меня был сложный день. Уже в доме, снимая перчатки, я столкнулся с Алиной. Та, убедившись, что никто не услышит нашего разговора, спросила. «Узнал?» «Да», я вздохнул и снял галстук. «Узнал. Больше мне никто не встретился, и я был этому рад. Я и правда хотел спать, это был слишком странный и суматошный день. Я посмотрел на свой новый меч, провел пальцами по ножнам. Рано или поздно, я закончу эту войну, и никто не будет умирать на поле боя». Глава 19. Ставка. Достоверность. Я еще раз пробежался взглядом по строкам доклада. Ихан развел руками. «Та же, что и всегда. Плохо», я тяжело вздохнул и отложил лист бумаги, помял кончик уха пальцами. В голове в который раз за последние дни была сплошная каша. «Так что думаешь?» Олдер откинулся на спинку стула, буравя меня взглядом, но я лишь покачал головой. «Не ко мне вопрос, к тебе, главнокомандующий оскалился. Ядром наступления ты будешь в случае чего. Нет нужды говорить об этом каждые полчаса», огрызнулся я, отведя уши назад и раздраженно махнув хвостами. «Но вопрос точно не ко мне». Бурый лис фыркнул, скрестив руки на груди, а я, бросив очередной взгляд на лист доклада, с тяжелым вздохом сел в кресло. «Тот, кто скажет, что дела наши плохи, безнадежный оптимист, и я отнюдь не утрирую, достаточно просто посмотреть на обстановку, в которой мы вынуждены жить. Дело даже не в войне, серьезных столкновений не было уже год, а в общей обстановке. Лисов осталось 741 тысяча, и все мы ютимся в Айронстоуне, просто потому, что не можем наладить нормальную транспортную сеть, топлива нет, месторождения полезных ископаемых истощены до предела, мы живем исключительно на запасах и переработке. Этого бы хватало, если бы не острая проблема нехватки топлива, мы уже используем дрова везде, где это возможно. А тут еще информация о том, что волки смогли вскрыть запечатанные ресурсные склады на своей территории. По словам Олеса, эти склады там остались еще со времен корректировщиков, как неприкосновенный запас на самый крайний случай. И вот теперь волки получили к ним доступ. Чем это нам грозит, я даже упоминать не буду. Ситуация с каждым месяцем ухудшается. Новый главный вожак волков уже полностью принял командование и в данный момент находится в волчьей ставке, как и раньше. Но вот концентрация войск там такая, что мы сможем прорваться, только навалившись всей расой, и это с учетом технического превосходства. Мы уже третий месяц пытаемся придумать способ пробиться к противнику. Нельзя просто взять и ударить сконцентрированно по такой группировке. Нас мгновенно окружат. Требуется полномасштабное фронтовое наступление, как уже говорилось выше. Придется задействовать все ресурсы, до последней крупицы, и это уже точно будет либо победа, либо полное и безоговорочное поражение. А что если взятие вожака под контроль не поможет? Создатели не могли не учесть такой вариант развития событий. И если в прошлый раз мы смогли отступить, то в этот. Поэтому мы топчемся на месте, раз за разом изучаем осточертевшую карту, обсуждаем десятки вариантов наступления. Лисы-разведчики буквально землю роют в поисках старых исследовательских лабораторий, запечатанных оружейных складов. Мы уже решили, что если будет найдено ОМП, любое, мы его задействуем, каким бы оно ни было. С последствиями будем разбираться после. Нашей задачей является остановить ликвидацию проекта МСКНВ любой ценой. И, конечно же, очень многое крутится вокруг моей семихвостой тушки, хотя мои способности в стратегическом масштабе все еще ничего не дают. Да и с контролем волков проблемы все те же, тактическим вожакам буквально вшивают основные директивы, которые я сходу не могу переписать. Нет, я научился их вскрывать и заменять, разными способами, но это занимает около минуты, в бою мне никто столько времени не даст. Тут даже скорость от шестого хвоста не поможет, точнее, без нее я возиться буду почти 10 минут, больно уж кропотливая работа с разумом. Седьмой хвост поинтереснее, он дал мне возможность контролировать форму материи в радиусе 5 метров. Проще говоря, я могу из металлического слитка хоть ажурную сеточку вылепить, главное точно представить себе конечный результат. Так что, я теперь не таскаю с собой метательные ножи, я таскаю 5 килограмм стали в виде дополнительного нагрудника, в случае необходимости я просто формирую нож. Выходит даже чуть быстрее, чем достать оружие из ножен. Ладно, собрание окончено. Олдер вздохнул и откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Все одно толку что-то обсуждать нет. Если будут новости, кину клич. Эхан коротко кивнул и покинул кабинет, оставив меня с бурым лисом. Что старики говорят? Спросил главнокомандующий, не открывая глаз. Юджар все еще пытается составить план реорганизации армии, а лес ему помогает, я пожал плечами. Не знаю, правда, на кой хвост оно нужно. Да уж, сейчас нам нужно другое. Пару бомбардировщиков бы, даже с обычными бомбами, и жизнь стала бы намного легче. Мечтать не вредно, Курама. Я знаю. Разговор сам собой затих, стало слышно, как тикают настенные часы. Я несколько секунд следил за маятником, в голове постепенно становилось пусто. 16 лет. Я в этом мире уже 16 лет. Я оглядываюсь назад и мне приходится убеждать себя в том, что я и правда был Биджу, что я жил в другом мире, что я был совершенно, абсолютно другим. Жалею ли я о том, что Шинигами выбросил меня в этот мир? Нет. И я уже не хочу возвращаться в мир Шиноби, не теперь. Вот он, мой дом, пропитанный грязью, кровью и смертью мир вечной войны. Мрачная обстановка порождает мрачные мысли. Тихо вздохнув, я подергал подвеску, свисающую с виска. Не думал, что некоторые детали созданного Алиной образа приживутся. А грива почему-то нравится Алике, хоть та этого и старается не показывать. Не заснув в кресле, я направился к выходу. Олдер что-то сонно буркнул в ответ. Улица Эйронстауна заливал яркий солнечный свет. Было тепло, даже жарко, но в то же время дул легкий ветерок. Но даже такая хорошая погода не могла оттенить общее гнетущее состояние всех лисов. По дорогам не бегали лисята, не прогуливались поры. Улицы вообще выглядели немного пустынно. Все лисы либо сидели по домам, либо работали, либо тренировались. В воздухе витал запах дыма. Как я уже говорил, мы начали жечь дрова за неимением других видов топлива. Все вокруг понимали, что в ближайшие месяцы все решится, и мы либо победим, либо проиграем. Лисы готовились к последнему наступлению, уже зная, что оно почти гарантированно будет фронтовым. А я домой шел обедать. Что мне еще оставалось делать? Я хочу, чтобы в войне не умирали простые лисы, но это мне не по силам. Это никому не по силам. Чтобы победить, мы все должны выложиться на полную, до последней капли крови. Погибнут сотни тысяч, чтобы выжившие смогли жить. Но наш мир умирает. Как выжить в таких условиях? Что-нибудь решили? Меня встретила Нова, вытирающая руки полотенцем. Я отрицательно покачал головой. Может, пора уже? Может и пора, вздохнув, я снял с пояса ножны. Где все? На полигоне, шлифуют тактику. Волчица на несколько секунд замолчала, прикидывая что-то в уме. Это было видно потому, как она полуприкрыла глаза. Придут через полчаса, тогда подожду, и пообедаем все вместе. Положив ножны с мечом на полку, я снял сбрую с кобурой и ножами Алики и Шаде, следом, арамидную куртку. Повесив все на вешалку, я размялся, потянулся до хруста суставов. Что по твоей экипировке? Скафандр уже отладили, устанавливаем вооружение. Потом будем калибровать все системы. Хорошо, разувшись, я сразу направился к себе в комнату. Если что потребуется, зови. Конечно, волчица коротко кивнула и вернулась на кухню. Манипуляцией включив в своей комнате свет, я обвел взглядом царящий в ней бардак. Оружие, снаряжение, элементы брони, разнообразные кристаллы, провода, еще черт знает что. Все это было равномерно разбросано по всем горизонтальным поверхностям. Даже на кровати лежало полотенце с полуразобранным хатстрайком. Покачав головой и в который раз пообещав себе заняться уборкой, я подошел к рабочему столу. Пробежался взглядом по лежащим на нем деталям. Голографический экран, пробормотал я, смотря на список приоритетов, приклеенный к полке над столом. ХМ. Одна из заново открытых технологий, выкопанных из подземных исследовательских центров, так называемый жесткий свет. Физику процесса я лично так и не понял, но такой задачи передо мной и не стояло. Собственно, технологию курировал лично Гордон, я же пытался понять, каким боком здесь прикручена сила разума. Пока же я смог понять лишь то, что источником энергии для самих экранов являются волны разума, а универсальные батареи питают электронику и системы контроля. Но при этом экраны у меня и у Ликара работают с одинаковой мощностью. Сплошные противоречия и парадоксы. Вообще, работа по голографическим экранам была уже закончена, доклад я написал еще вчера. Просто хотел убедиться, что ничего не упустил. Помассировав виски, я посмотрел на часы, остальные придут минут через 25, плюс-минус. Проще говоря, я не успею ничего сделать, как придет время обеда. Так стоит ли вообще заниматься этим? Все, что я мог нащупать и понять, я уже нащупал и понял. Нет смысла мусолить одну и ту же тему несколько раз подряд в надежде на результат, отличный от имеющегося. Ха! Какая ирония, все командование уже полтора месяца именно этим и занимается. Ладно, Курама, не сходи с ума, я потер кончик носа, прижал уши, поморщившись. Пора заняться следующим делом из списка, наверное. Следующей строчкой было поговорить с Аликой. Последние два месяца лисица вела себя странно. Проще говоря, она избегала общения, вообще любого общения, не только со мной. На все вопросы лисы лишь пожимали плечами, а саму Алику я не мог поймать, она очень быстро находила дела и погружалась в них по самые кончики ушей, а то и просто быстро уходила, только кончик хвоста и мелькал. Собственно, пункт разговора висел давно, просто постоянно сдвигался вниз под грузом новых дел и проблем, с которыми требовалось разобраться вот прямо сейчас. Следующим пунктом в списке дел значилась доработка собственной брони. Моя текущая была всего лишь чуть модифицированной стандартной пехотной, а требовалось что-то получше. Увы, защита пехотного комплекта плохо справлялась с крупнокалиберными пулями и осколками, она больше на лучевое оружие рассчитана. Простой установкой дополнительных бронепластин проблему не решить, тут требовался комплексный подход. Я тяжело вздохнул и вцепился пальцами в ухо. Я могу сколько угодно пытаться отвлечься, забыться и так далее, но я не смогу взять и отбросить тот простой факт, что в наступлении будут участвовать все, в том числе и мои друзья, и шанс выжить у них будет точно такой же, как и у остальных лисов, то есть очень низкий. Я не смогу уговорить их отсидеться в тылу, не только потому, что они откажутся, но и потому, что требуется участие вообще всех, способных держать оружие. Пойдут даже совсем еще лисята возрастом от 16 лет и выше. Трое и три они попадают в эти рамки, но все равно, я не смогу их защитить. В соответствии с текущим пусть и неутвержденным планом я буду в самом пекле, на самом острие атаки, среди передовых частей. Друзья будут в третьей волне подкреплений. Они очень быстро вступят в бой. По оценкам Олдера передовые части будут перемолоты в течение получаса. Почти 100 тысяч жизней. Моей же задачей будет продвижение вперед под прикрытием специально сформированной роты охранения. Все наши надежды крутились вокруг самоходной установки комплексного щита. Она была всего одна, на ее постройку ушло полгода и все имеющиеся запчасти. Проще говоря, вторую такую мы не построим, даже если захотим. Эта установка генерирует купол комбинированной защиты. Уже знакомый и привычный гексагональный силовой барьер, недавно отлаженный односторонне преломляющий экран и совсем новый голографический экран. Все это защитное безобразие требует чудовищного количества энергии, его питает генератор Биджудамы. Чтобы не лишаться этого оружия, я теперь вынужден таскать с собой здоровенные одноразовые батареи, каждой хватало на один выстрел. В случае чего я, конечно, мог и вытащить генератор из установки, но это слабое утешение. «Брат», я обернулся и посмотрел на вымазанного в грязи Ли, приподнял одну бровь. «Ты так уже долго стоишь, через 10 минут обед». Алика уже сходила в душ. «Спасибо», я кивнул. Серый лис уже ушел, а я все еще стоял и пытался придумать, как поговорить с самой важной для меня лисицей. Не то, чтобы в голове было пусто, просто я не знал, с чего начать и как. Это не тот случай, когда импровизация помогает. Потерев кончик носа, я поморщился, дернулся себя за вибриссы и пошел к комнате Алики. Я осторожно постучал согнутым пальцем по двери, но она открылась буквально после первого слабого удара. Я медленно вошел в комнату, полуприжав уши, в ней царил непривычный полумрак. Окна были закрыты и зашторены, свет выключен, и все это на фоне легкой формы клаустрофобии у Алики. Сама лиса лежала на кровати и смотрела в потолок, вытянув руки вдоль тела. «Лика!» Я присел на краешек кровати и коснулся пальцев лисицы. Она почти сразу сжала мою ладонь. Как чувствуется интуиция? Я с трудом подавил дрожь. Голос у Алики был совершенно сухим и безжизненным, словно у робота. «У меня это что-то сродни озарению», я задумался. «Я отчетливо понимаю, что должен или не должен что-то сделать, что кто-то не вернется и так далее. Похоже, что говорит твоя интуиция, это будет тяжелая битва для всех нас, Алика». «Нет», лиса резко села, я еле успел отклониться назад, иначе ее плечо бы расквасило мне нос. «Не спрашивай, не надо». Я обнял дрожащую Алику и прижал к себе. Она судорожно вцепилась в мою рубашку, с треском порвалась ткань, но это было неважно. Слезы лисицы пропитывали мех, и все это совершенно беззвучно. Мы спустились через 10 минут, как раз к обеду. Я не стал даже переодеваться, и всю дорогу на кухню Алика прошла, вцепившись мне в руку, словно в спасательный круг. Это было страшно, по-настоящему страшно. Стоило нам выйти, как воцарилась тишина. Алина медленно встала из-за стола, прижимая уши, следом встал Ли. Трое и Трия молча ушли на второй этаж, Нирика неуверенно переступила с ноги на ногу. Нова тяжело, с шумом вздохнула, медленно, плавно повесила полотенце на крючок, скрестила руки на груди, нахохлившись. Никто ничего не говорил, а я в некотором оцепенении смотрел на своих друзей. В глубине сознания тихий, осторожный голос спрашивал меня, а хочу ли я говорить с ними сейчас, хочу ли я сидеть, есть и понимать, что ничего не смогу сделать, я не смогу их защитить, каковы шансы их выжить. Голос шептал и шептал, но я его игнорировал. Прижав к себе Алику, я медленно подошел к столу. Алина, Ликор и Нирика стояли с другой стороны стола. Волчица поставила на стол запотевшую бутылку водки, 6 граненых стаканов. Налила каждому по половине, нос почти сразу заложила. Снаружи коротко взвыла сирена, привлекая внимание всех лисов. И по улицам города-крепости пронесся голос Олдера. Всему боеспособному населению объявляется всеобщая мобилизация. Код мобилизации. Красный 0. Повторяю, всему боеспособному населению. Я поднял стакан, и все мои друзья повторили мой жест. За завтрашний день, чтобы он наступил для всех нас и наших потомков, я коротко выдохнул и опрокинул стакан. Умоляю вас, не лезьте на рожон, я подправил ножны с мечом на поясе, подергал застежки разгрузочной системы. Ли тихо фыркнул. Брат, мы все будем настолько осторожны, насколько это возможно в этой операции. Не волнуйся о нас. Угу, мы-то не в самом пекле крутиться будем, в отличие от некоторых, сварливо буркнула Алина, скрестив руки на груди. Я лишь покачал головой, надевая шлем. Тихо вжикнула система герметизации, с лязгом поднялся защитный воротник. Берегите себя, вы все, кивнув Нави, я подхватил ПЛР и покинул палатку. С этого момента наши пути разойдутся до самого конца операции «Надежда». Массовая передислокация войск в этот раз прошла намного спокойнее. По сути, мы просто сформировали 7 армий, каждая из которых продвигалась по своему маршруту, но с возможностью поддержать других. Так как это явно была последняя военная операция вообще, то мы выгребли все запасы топлива, так что механизация армии была достаточно высока. С другой стороны, никто не ожидал долгой и многодневной осады с занятием позиций, это будет именно рывок, на границе возможностей, на грани безумия. Никто так не воюет, никто, кроме нас. Я шел по временному лагерю, который был нашим плацдармом для наступления и смотрел на тысячи лисов, которым не досталось пехотных комплектов. Они пойдут в бой в легкой защите со старыми клейморами. Я не хочу даже думать, как быстро их убьют в той жуткой мясорубке, что начнется сразу, как только мы войдем в зону боевых действий. Волки сконцентрировали у ставки чудовищную по огневой мощи группировку войск. Да, их там всего 3 стратегические стаи, что-то около 450 тысяч хвостов, но количество артиллерийских стволов на километр фронта какое-то запредельное. По данным разведки это число приближалось к сотне. То есть, образно говоря, На каждые 10 метров фронта у волков по одному крупнокалиберному артиллерийскому орудию. Мы могли похвастать только 5-10, что уже явно недостаточно для успешного штурма. Нас спасало разве что техническое превосходство. Примерно 1/7 всей нашей артиллерии была плазменной, а еще было 200 рельсовых орудий, бьющих на 100 километров. Эти установки вот уже 2 дня молотили, не переставая, но толку от них было не очень много. Это как муравьев по одному давить. Конечно, мы не могли это оставить просто так, но разведчиков попросту не подпустили к позициям артиллерии. Собственно, информация о численности вражеских орудий устарела почти на 2 месяца. По плану наступления с вражеской артиллерией должны были расправиться десантники, высадившиеся с моря, но пока они ее найдут, пока прорвутся. И прорвутся ли, волки вполне могли отрядить для прикрытия стратегическую стаю. С таковыми частями дела обстояли получше, паритет по числу единиц тяжелой бронетехники. Но вот технически мы волков превосходили, хотя вряд ли это сыграет большую роль. Танков со складов хранилищ, вроде объекта сохранения, было всего 100, и все на нашем участке. Все остальное – алебарды. Но нашей самой большой проблемой было абсолютное превосходство волков в ракетном вооружении. Установки систем залпового огня, высокоточные ракетные комплексы, противотанковые управляемые ракеты, комплексы класса «выстрелил и забыл». Мы проигрывали по количеству комплексов, в соотношении 1000 к 1. Лазерных комплексов активной защиты было мало, почти все ушли на танки, да волчьи толстяки таскали несколько, ну иного. Но мы не собирались отступать. Мы либо закончим эту войну одним ударом, либо проиграем. Все лисы устали от войны, устали ждать и надеяться, что наступит перелом. Он не наступил, когда у нас появилось оружие, превосходящее волчье по всем параметрам. Чего еще ждать? Что появится добрый создатель и всех нас спасет? Лисы были реалистами, я был реалистом. Только мы сами сможем себя спасти. Мастер Курама, лис из группы прикрытия, отрывисто кивнул, приветствуя меня. Все готовы к наступлению. Объект укрытия активирован, все системы в норме. Что с техникой? Я кивнул в сторону стоящих в стороне танков. Проверены и готовы к бою. Гордон успел отладить голоэкраны, так что их защищенность увеличилась. Проверьте все средства персональной защиты. Я похлопал лиса по плечу. Результат операции зависит от каждого из лисов. Да, мастер Курама, лис вытянулся в струнку и побежал передавать приказ остальным. Я повел плечами, поднял голову, смотря на затянутое темными тучами небо. Вот уже который день стояла пасмурная погода, синоптики обещали дождь уже завтра, и тот должен был продлиться почти неделю, с перерывами. Такое ощущение, что природа уже готовилась смыть всю ту кровь, что прольется на землю. Последние минуты перед наступлением. Стало очень, очень тихо, только где-то вдали гремел гром. От напряжения воздух сгустился до предела, все лисы ждали сигнала к наступлению. До ставки от плацдарма было 40 километров. Я подошел к укрытию, провел рукой по шероховатому, некрашенному корпусу. «Скоро все закончится», – прошептал я, краем глаза следя за тем, как таймер неумолимо отсчитывает последние секунды. Совсем скоро загрохотали десятки артиллерийских орудий, земля затряслась от мощных залпов. Началось массовое наступление, боевые машины рванули вперед, вместе с ними солдаты в броне, снабженные экзоскелетами. И почти сразу по нам ударила вражеская артиллерия и ракетное оружие. Я с отрядом прикрытия шли в первых рядах, но мы в отличие от остальных были прикрыты укрытием. Пехотная броня не обеспечивала надежной защиты от осколков, она защищала в основном от энергетического оружия. Чтобы артиллерия не перебила в первые же минуты всю первую линию, броню каждого пехотинца усилили. Но и она не гарантировала выживание, если рядом разорвался крупнокалиберный снаряд. Лисы вокруг гибли чуть ли не каждые несколько секунд. Мы же продвигались вперед на максимально возможной скорости, не встречая никакого сопротивления, если не считать массированного артиллерийского обстрела. Многослойный купол укрытия защищал нас, но он же не позволял другим лисам укрыться под ним. Сцепив клыки, я бежал вперед, не обращая ни на что внимания. 20 минут бега сквозь ад, 10 километров непрерывного артиллерийского и ракетного огня, постоянных смертей, вспышек на куполе укрытия, 10 километров грязи. Мы наконец встретили сопротивление, но прошли сквозь него, словно сквозь масло. Передовые части волчьей обороны просто не могли ничего нам противопоставить, У них не было трофейного оружия. Среди них не было тактических вожаков. Я расстреливал их из хатстрайка, словно мишени в тире. Многие пытались прорваться, но купол их не пропускал. Мы просто шли вперед, словно танк по пшеничному полю, оставляя за собой сотни трупов. Я чувствовал себя, словно автомат, робот, приложение к оружию. Эмоций не было, было просто тупое желание идти вперед, к ставке. Я не использовал способности, не было нужды. Два танка прикрытия стреляли не слишком часто, их тяжелые лучевые пушки использовали одноразовые гильзы батарей, так как генератор был слишком громоздким. Еще через 5 километров мы остановились, требовалось дождаться подкреплений. Выжившие лисы и уцелевшая техника закреплялись на занятой территории. Насколько я знал, на других участках фронта все было примерно так же. 15 километров за полчаса, средняя скорость движения – 30 километров в час. В пехотном костюме можно разогнаться до 60 километров. Подкрепления подойдут уже скоро. Собственно, лисы наступали непрерывно, постоянно становясь на смену убитым. Всей живой силой наступать сразу нельзя по двум основным причинам. Во-первых, обязательно должен быть резерв. Во-вторых, ставка – это, по сути, маленькая база. Если бы все 700 тысяч лисов наступали одновременно по всем фронтам, мы бы больше мешали друг другу, да и сделали бы шикарный подарок волчьим артиллеристам. Я проверил содержимое подсумков, универсальных батарей было еще много. Еще было 4 сменных аккумулятора к биджудами, итого, 5 залпов. Я, кстати, недавно выяснил, что у нее можно регулировать еще и радиус залпа. Через 40 минут подошли подкрепления. Артиллерия волков все же начала замолкать, что говорило о том, что десантники все же нашли ее позиции. Похоже, волки выделили что-то поменьше стратегической стаи в защиту тыла. Я молча кивнул окружающим меня лисам, и мы снова пошли вперед. Во время бега я осмотрелся, сверился с тактической картой и понял, что в этой волне прибыли все лисы в пехотной броне. Значит, быстрых массовых подкреплений больше не будет. Обычные пехотинцы в лучшем случае будут продвигаться на 10 км в час, а бронемашин у нас было мало. То, что они смогу привести, нам вряд ли поможет. Я не стал запрашивать информацию о потерях, откровенно боясь чисел, которые мне выдадут. Но и того, что я видел, было достаточно. Пусть броня и была перекрашена в темно-серый цвет, но анализатор, встроенный в шлем, все равно различал тела убитых и показывал сухие цифры подсчитанных потерь, с погрешностью, но все же. В первой волне наступления должны были участвовать 54 тысячи лисов, все в пехотной броне, во второй – 37 тысяч, в третьей шла пехота в количестве 200 тысяч и мои друзья, в четвертой и пятой – по столько же, но чего мы не ожидали, так это настолько слабого сопротивления. Мы продвинулись уже на 20 километров, но встретили только 3 жидких заслона, в которых в общей сложности было 1030 волков. Где остальные 400? На базе они все не поместятся. Внимание всем войскам! В наушнике рации раздался голос Олдера. Плацдарм атакован. Повторяю, плацдарм атакован. Подкреплений в наступлении не будет. Позиции артиллерии уничтожены. Повторяю, вся артиллерия потеряна. Продолжать наступление любой ценой. Я сжал кулаки, с трудом удержавшись от того, чтобы развернуться и побежать назад. Не сейчас я должен идти вперед, к ставке командования. Я обязан. Я должен верить в своих друзей, должен верить, что они справятся. У меня есть своя задача. Мастер Курама, ко мне подошел лис. Ваши приказы, вы слышали главнокомандующего. Я не говорил, я рычал от избытка эмоций. Продолжать наступление, любой ценой, есть. Лис поднял ПЛР и пошел вперед. Мы продолжили наступление, и я уже знал, впереди нас ждет необычная волчья пехота. Нас ждут волки, вооруженные достаточно хорошо, чтобы убить нас всех. Я все же запросил информацию о потерях и теперь жалел об этом. 20-километровый рубеж прошло 45 с половиной тысяч лисов в пехотной броне и всего 104 танка. Артиллерийский и ракетный огонь просто выкосил наши ряды. Все-таки в прошлый раз нас не спасала даже штурмовая броня, специально созданная для противодействия крупнокалиберным винтовкам и тяжелым осколкам. 20 километров. И первых лисов уже вышибли снайперы с рельсовыми ружьями. Любой ценой, сжав зубы, я побежал вперед. Куда, БЛТ, смотрит разведка. Олдер запихнул пистолет в кобуру. Где Эхан, чтоб его? Без понятия, Юджар покачал головой. В отличие от своего преемника, Бывший главнокомандующий был спокоен, он очень хорошо понимал, что в любой ситуации надо быть спокойным и собранным. БЛТ, просрать 3 стратегические стаи, в 5 километрах от плацдарма, найду, удушу. Бурый лис неожиданно замер, откуда кровью тянет. Олес поднял руку, принюхался, после чего быстро подошел к шкафчикам, стоявшим у стены палатки, и рывком открыл дверь, тут же отпрянув, на пол вывалился эхан, потекла кровь. Волк осторожно осмотрел лиса, после чего перевернул на спину, поморщился. 12 ножевых, из них 7 в спину, удары неумелые, нападавший совершенно не знал, куда бить. Тут что-то написано. Олдер подошел к шкафчику, посмотрел на дверь. На внутренней ее стороне было написано 3 буквы «Н», «Е», «О», и еще одна была смазана. Главе разведки явно не хватило сил на нее. Догадка мелькнула в голове главнокомандующего, и он резко отклонился в сторону, одновременно вырывая пистолет из кобуры и разворачиваясь. Грохнул выстрел, пуля пролетела буквально у виска, оставив царапину, и влетела в стальную стенку шкафчика. Алис уже целился в Неса, несколько неуклюже держащего таран. 2 быстрых выстрела в грудь, светло-серый лис выронил револьвер, посмотрел вниз, словно еще не понимая, что происходит, и мешком свалился на пол. Юджар подбежал у Неасу и, схватив его за морду, посмотрел в глаза. Зрачки у лиса были сужены до состояния тонких полосок, но спустя секунду расширились, заняв чуть ли не весь глаз. Он судорожно вздохнул, закашлялся, посмотрел на Юджара, прижимая уши. «Не говорите, Алине, не скажем». Неас еще раз вздохнул и затих. Бывший главнокомандующий 2 пальцами опустил ему веки, встал, сжав кулаки и тихо, глухо рыча. «Вот и показались создатели наши». Когда он успел, Олдер присел у тела Эхана, опустил ладонь на его лоб. «Когда мы общались с мастерами, Олес пожал плечами. Помнишь, Эхан сказал, что ему надо кое-что проверить. Тогда в командной палатке остался только он и Неас. Интересно, если бы мы шкафчики не притащили, где бы техник наш прятал тело?» Бурый лис нервно провел ладонью по меху на голове, хмыкнул. «Прошу прощения, нервы». Неожиданно зашипела рация. «Внимание всем!» — говорит Курама. «Укрытие уничтожено. Повторяю, объект УПЦ. Это саботаж. Всем соблюда. БЛТ, ракета. Вукры». Связь резко оборвалась, 2 лиса и волк переглянулись. «Зря он это в общий эфир, ох, зря!» — Юджар покачал головой. «Не суди его строго, друг мой, он еще молод». Олес фыркнул, крутанул пистолет на пальце. «Что делать будем? Сейчас начнется паника. Надо организовать оборону». Олдер вытащил из 2-го шкафчика рюкзак с рацией и аккумулятором, вытащил из бокового кармашка антенну и быстро ее собрал, вкрутил в гнездо, взвалил отнюдь нелегкий аппарат на спину, подтянул лямки. «Пошли, война еще не проиграна. А я еще наивно думала, что самая жопа будет у Курамы». Алина быстро сменила батарею у своего ПЛР, подняла ружье над головой и открыла огонь вслепую. «Все мы так думали», — Нова вздохнула. Она не особо пряталась, в отличие от остальных друзей, у нее была тяжелая броня, мощные экраны и большой и толстый щит. Пули от нее попросту отскакивали, а ракеты сбивала лазерная активная защита. «Ладно, что делать будем?» — Ли выглянул, осматриваясь. «Нас взяли в окружение и поливают огнем. Потери, уже 1/3 от изначального состава, это 1200. И сейчас у нас вроде как паритет, но жиденький, мы не можем организовать нормальную оборону, что уж говорить о контрнаступлении». «Блин, Ли, хватит заумничать». Алина фыркнула. «Говори проще, мы в...» «Внимание всем!» — говорит Курама. «Укрытие уничтожено. Повторяю, объект УПЦ. Это саботаж. Всем соблюда. БЛТ, ракета. Вукры». «Ошибочка, в жопе Курама», — несколько потерянно пробормотала Лина. «А где мы тогда?» Алика как-то странно дернулась, обернулась, поднимая хатстрайк, но никого не увидела. Друзья заметили ее действия и перестроились для отражения атаки с тыла, но сзади были только свои, чуть ли не в панике бегающие по обстреливаемой территории, наспех сооружающие простейшие укрытия из подручных средств. Большинство просто стреляло в ту сторону, откуда летели вражеские пули. «Сестрен, ты чего?» — что-то почувствовала. Лиса чуть заметно качнула головой. «Внимание всем! На связи главнокомандующий Олдер!» — раздался в наушниках каждого лиса уверенный и спокойный голос главнокомандующего. Уже спустя 5 минут лисы смогли организовать оборону и теперь активно и весьма успешно отстреливались, но каждый понимал, инициатива потеряна, как и всякие шансы на контратаку. Теперь все зависело от Курамы. «Надо продержаться, Алика выглянула из укрытия и открыла огонь одиночными. Естественно, ее сестра фыркнула. БЛТ. Меня снова отбросило назад прямым попаданием ракеты, к счастью, фугасной. Не успел я упасть, как совсем рядом разорвался минометный снаряд, и меня отбросило уже в другую сторону. Совсем рядом пролетела еще одна ракета, взорвалось несколько танковых снарядов, где-то над головой просвистел еще один, подкалиберный, может. Из всего моего сопровождения выжило трое и уцелел один танк, и то, потому что я прямо перед ним возвел из спрессованной земли 10-метровую защитную стену. Они не высовывались, только изредка постреливали вслепую, да танк еще иногда делал залп из главного калибра. Я же никак не мог выбраться с простреливаемой территории. Да задрали, заорал я, ускоряясь до предела и буквально разрубая мечом очередную ракету пополам. Еще у одной я развеял энергию топлива, из-за чего она рухнула на землю, но на этом мои успехи закончились. Сосредоточившись на одном, я потерял контроль над обстановкой и меня снова подстрелили управляемой ракетой, для разнообразия, сверху справа. Вокруг рвались десятки снарядов и ракет, несколько раз по касательной прилетало танковыми подкалиберными, если не все, то большинство танков оказалось сосредоточено вокруг ставки. Все-таки их орудия были основным способом уничтожить леса в пехотной броне на большой дистанции, да и ружья их пробивали только метров с 200, рельсовые ружья, только с 600, и их было у нас не так уж и много. В какой-то момент голографический экран замерцал и погас, и буквально следующим попаданием фугасной ракеты мне оторвало левую руку. Боли не было, рана почти сразу перестала кровоточить и запустилась регенерация, но она отнимала силы. Еще один взрыв и осколки забарабанили по броне, оставляя засечки и вмятины на навесной защите. Подкалиберный снаряд разорвал мне бок, лишь каким-то чудом не разорвав меня на две неаппетитные половинки. И в этот момент мне стало страшно, по-настоящему страшно. Уже не только за всю расу, но и за себя, ведь я не мог сделать ничего. Даже всей моей скорости не хватало, чтобы увернуться от всех снарядов и ракет, их были десятки, сотни, тысячи. Они летели сплошным потоком, земля стонала от многочисленных взрывов, ее подбрасывало в воздух, закрывая и так плохой обзор, отчего я попросту не успевал среагировать на угрозу. Броня стесняла движение, ограничивала мою скорость, но в то же время она защищала меня от неминуемой гибели, и то, это ненадолго. Очередной взрыв прогремел прямо подо мной, меня подбросило, и я понял, что не чувствую правой ноги и половины хвостов. Но прежде, чем я приземлился, время застыло, и я увидел нити, но те не, что были в радиусе 200 метров, нет, я увидел нити на огромном, каком-то безумном расстоянии, километр, два, 10, ближе к последнему. Я увидел волчьи танковые экипажи, увидел охрану ставки, увидел главного вожака и понял, что могу взять его под контроль прямо сейчас. Я понял, что мои способности усилились многократно, что теперь радиус их действия просто огромен. Но прежде, чем я успел что-то сделать, в голове загремел чужой, пугающий голос. Кьюби Ноика, мы, те, кого вы называете создателями. Если ты дорожишь жизнью лисицы Алики, ты прикажешь всем лисам умереть. Тогда мы сохраним жизнь тебе и ей. Если же ты попытаешься скорректировать вожака волков, она умрет. Смешно, как будто что-то изменится. Создатели все равно найдут способ всех убить. Или нет, зачем им вообще говорить со мной? Что-то тут не сходится. Выбор. Самый трудный, жестокий и пугающий выбор в моей жизни. Алика или вся раса лисов. Алика или шанс на жизнь для сотен тысяч. Да, этот мир умирает, но ведь у нас есть шанс. Есть. Я чувствую, я способен на многое, очень многое. Я смогу. Но прямо сейчас я не смогу дотянуться до своих. Как бы сильно ни увеличил радиус действия моих способностей восьмой хвост, а это мог быть только он, этого все равно недостаточно, чтобы я успел спасти всех, и Алику, и лисов. Так что не так, неужели могучие создатели не могут поступить иначе? Для чего все это? Зачем? Что им мешает просто уничтожить всех лисов? Зачем для этого шантажировать меня? Юджар, ты спас своего друга, но цена была настолько велика, что давила на тебя всю жизнь. Но без той жертвы Шадей был бы мертв, и кто знает, как бы повернулась история. Его талант командующего флотом трудно переоценить. Мне же предстоит заплатить огромную цену за жизнь всей расы. Ведь если я соглашусь, я не смогу смотреть в глаза Алике. Кем я буду, если убью всех лисов, когда обещал их всех спасти? Я Курама. Я буду слушать лишь тех, кому верю и кому доверяю. Я не буду подчиняться тварям, спустившимся до столь низкой вещи, как шантаж. Ты сделал свой выбор, иномирянин. Да, я сделал свой выбор. Я потянулся к разуму главного вожака волков, легко, очень легко взял его под контроль. Прикажи всем сложить оружие. И война, вечная война остановилась. А я побежал к своим, к друзьям, молясь, чтобы они смогли защитить Алику. Потому что я верю в них. Но в глубине души я знал, что уже давно и окончательно опоздал. Что происходит? Алина озвучила вопрос, вертящийся в голове у каждого лиса на плацдарме. В какой-то момент волки прекратили стрелять. Просто прекратили. Лисы по инерции стреляли еще несколько минут, пока Олдер громко, хоть и несколько растерянно, не приказал прекратить огонь. У него получилось, Нова с грохотом уронила щит на землю. У него получилось. Он добрался до ставки. Кто-то услышал огромную волчицу и с радостным возгласом поднял над головой автомат. Его вопль подхватили остальные, и вскоре все выжившие лисы с радостными криками обнимались, многие скандировали имя Курамы. И только Алика нервно оглядывалась, словно постоянно ждала удара в спину. Вскоре ее нервное состояние заметил Ли, спустя мгновение, Алина и Нова. Но среагировать не успел никто. Нирика, до сих пор стоящая чуть в стороне, резко вскинула рельсовое ружье и выстрелила в спину лисицы. Голографический экран сзади был очень слаб и мог защитить только от осколков, броня тоже была достаточно тонкой. Выстрелом Алику отбросила вперед, нагрудная панель выгнулась наружу. Это была мгновенная смерть. Ликор с разбега ударил свою супругу кулаком в голову, Нова вскинула правую руку с орудийным комплексом, но открывать огонь не стала.